Глава 44. Дел Нефания. Мужчина, который с недоумением продолжал на меня смотреть, выглядел совершенно по-другому. А когда он медленно поднялся с кресла, то предстал передо мной во всей красе. Ростом этот незнакомец был ниже Фаниана, но при этом оказался шире в плечах. На лице красовалась легкая щетина, а ярко-голубые глаза смотрели со всей серьезностью. Он не был таким красивым, как мой супруг, но в нем была другая мужская сила и красота. Сейчас я как никогда поняла, что текущее поведение мужчины идеально бы подходило именно этому человеку. Как только заклинание потеряет свою силу и огонь прогорит, Фаниан вернет себе старую внешность, а у меня в голове наступит диссонанс. Мужчина также медленно опустил глаза, разглядывая свои руки, и тяжело сглотнул. «Я уже и забыл, как выглядел на самом деле», — грустно произнес он. «Повторю еще раз, кто ты такой?» Страха во мне уже не было. Наоборот, внутри присутствовала стойкая уверенность, что этот мужчина вреда мне не причинит. «Меня зовут Федор». Пожал тот плечами и засунул руки в карманы брюк. «Как ты догадалась?» «Тебя сейчас это волнует?» Тяжело сглотнула. «Лучше бы переживал, что я могу вызвать жандармов и тебя отправят за решетку». «За что?» Искренне удивился этот Федор. «Я не сделал ничего предосудительного. Умер на земле и оказался в этом мире, в этом теле, а дальше уже выживал как мог. Если бы у Фаниана остались в живых родственники, я бы обязательно им сообщил. Но у него, кроме сына и тебя, никого не было. Да и с тобой отношения были натянутыми». «То есть ты себя еще и оправдываешь?» «Ты так и не сказала, в чем я виноват». «В том, что не рассказал мне об этом с самого начала». «А ты бы поверила? Знаешь, сколько раз я репетировал перед зеркалом речь, чтобы тебе во всем признаться». Но все слова звучали глупо. Мне нужно было больше времени. На мгновение я задумалась, поверила бы я Федору, если бы он захотел признаться. Скорее всего, я бы подумала, что это его очередная уловка, чтобы скружить мне голову. «Допустим», — произнесла неуверенно, — «в том, что боги тебя отправили в этот мир, твоей вины действительно нет. Но что ты планируешь делать дальше?» «Просто жить», — пожал тот плечами. «Что мне еще остается? Графские земли я продал, они мне никогда и не принадлежали. Имение и наследство Ланфрея вернул тебе, так что вариантов у меня осталось не так много». Сейчас в моей голове наконец-то все складывалось в полноценную картину. И желание супруга заниматься артефактами, и его странные идеи, непонятные слова, которые иногда из него вырывались, вечное желание всем помогать и странные добросердечные поступки. Просто теперь передо мной стоял другой человек, уже с другими принципами, с другим воспитанием и восприятием этого мира. «Получается, Фаниан мертв?» – произнесла пересохшими губами. «Да», – кивнул Федор. «И мне жаль». «А мне нет», – тяжело сглотнула. Наверное, прозвучало такое заявление со стороны слишком ужасно. Только утром я себя корила за то, что начинаю снова влюбляться в своего супруга. А что в итоге? Этот человек, судя по всему, давно мертв, и из-за этого глубоко внутри бурлили противоречивые эмоции. С этой мыслью определенно нужно переспать. Огонь тем временем погас, и заклинание потеряло свою силу. Федор осторожно приблизился и попытался меня обнять, но я резко отскочила в сторону. Что я вообще творю? Я впустила в свою спальню постороннего, совершенно незнакомого мне человека. «Тебе нужно больше времени?» — тихо поинтересовался Фа. Федор, и столько невысказанной грусти было в его глазах, что мое сердце дрогнуло. «Если тебе от этого станет легче, я могу уехать». «Нет», — ответила быстрее, чем успела подумать. «Не уезжай. Мне действительно необходимо больше времени, чтобы принять эту ситуацию. С таким не каждый день сталкиваешься». «Верно», — кивнул Федор. «Тогда спокойной ночи. Как только захочешь со мной поговорить, сообщи». Мужчина удалился в смежную комнату, а я ненадолго закрылась в уборной, рассматривая свое отражение в зеркале. Каково это? Всю сознательную жизнь существовать в одном теле, а затем резко очнуться в другом. От этого можно сойти с ума. То, что Федор не опустил руки, а попытался привести свою жизнь в порядок, уже о многом говорит. Ему пришлось столкнуться с большим количеством трудностей от незнания мира до снисходительного отношения со стороны других господ, так как Фаниана за его любовь к картам и противный характер никто не уважал. Стоит только вспомнить встречу Федора с Джонатаном или с моим юристом. От мысли о том, каково все это время было Федору, мне стало не по себе, и я передернула плечами. Почему ему так не повезло? Почему из всех живых существ на этой планете ему выпала честь воплотиться в теле моего супруга? Хотя ему необходимо было отдать должное. Справился со всеми испытаниями Федор отлично, по-мужски. Ему даже практически удалось уговорить меня принять в свой род Роберта, с учетом, что этот малец не его родной сын. Боги! Он и тут не остался в стороне, не бросил ребенка, а полюбил и воспитывает, как своего. Не обратила внимания, как глаза защипало от слез, а из груди вырвался тоненький схлип. «Спокойно, Лизетта», — сказала сама себе, — «ты не должна его жалеть. Эта жалость ему не нужна. Тогда что ему нужно? Это мы выясним завтра, а пока необходимо отдохнуть». Уже следующим утром я отправилась в свой кабинет с твердым убеждением, что наступила пора действовать. Попросила Мализу, чтобы она позвала Кенты, и когда управляющий появился на моем пороге, отдала ему остатки айворонского масла. «Как ты себя чувствуешь?» — поинтересовалась у мужчины. «Уже многим лучше», — задумался господин Кент. «Но сами понимаете, возраст. Восстанавливать магические потоки становится все труднее». «Дорогу до города выдержишь?» «Да», — кивнул управляющий. «Для этого магия мне не нужна». «Отлично», — открыла сейф и достала документы о разводе. «Отвези эти бумаги Генри, а на обратном пути купи новые артефакты, о которых мы с тобой уже говорили». Также из сейфа достала небольшой мешочек с монетами и отдала его Кенту. «Не знаю, сколько они стоят, но, надеюсь, этого хватит». «Как скажете», — растерянно произнес мужчина и стал неловко переминаться с ноги на ногу. «Что-то еще?» — удивленно посмотрела на управляющего. «Нет, то есть да. Леди Лизетта, я понимаю, что это не мое дело, но вы уверены, что хотите развестись с графом Стертоном? С вашим супругом я познакомился недавно, но этого времени мне вполне хватило, чтобы понять, мужик он нормальный. Да и при пожаре не растерялся, помог, рискуя своей жизнью». От этих слов на губах появилась улыбка. Вот уж не думала, что после науськивания Инессы господин Кент примет сторону графа. «Уверена», — ответила твердо, без капли сомнений. «Я должна с ним развестись». «Что ж», — кашлянул управляющий. «Тогда я поеду». После этого мужчина ушел, а я занялась рабочими делами. После пожара началась какая-то суматоха с постояльцами, и Мализа одна не справлялась. И хорошо, что в этот процесс не вмешивалась Руби. Скорее всего, Федор с ней поговорил, как и обещал. А к вечеру погода испортилась. Поднялась сильная вьюга. Главные ворота не выдержали такого ветреного напора и со всей силы раскачивались в разные стороны. А выйти, чтобы их закрыть на ключ, никто не решался. Было страшно. Тебя могло сдуть ветром на улице в любой момент, а господин Кен в замок так и не вернулся. Инесса ходила по кухне и не находила себе места, да и я беспокоилась за своего управляющего. И зачем я его только отправила в город? «Не переживай», — попыталась успокоить кухарку. «Он уже взрослый, у него есть деньги. Наверняка остался в какой-нибудь таверне на постоялом дворе. Завтра должен вернуться». Ответить на это Инесса не успела, так как в кухню ворвался испуганный Федор. Не успела я пискнуть, как мужчина подбежал ко мне, подхватил на руки и, ничего не объясняя, куда-то понес. «Что ты себе позволяешь?» Со всей силы стучала кулаками по его спине, когда Федор для удобства закинул меня к себе на плечо. «Немедленно отпусти!» «Отпущу!» — гаркнул мужчина, отчего у меня мурашки побежали по коже, и я мгновенно успокоилась. Раньше он так себе никогда не вел, и такое отношение было непривычным. Тем временем мы стали подниматься по лестнице и свернули в крыло для прислуги. «Федор, что произошло?» произнесла уже спокойнее, а мужчина уже открыл спальню дверь и поставил меня на ноги. Первое, что бросилось в глаза, рыдающая Ариана. Девушка сидела на полу, обхватив ноги, и что-то причитала себе под нос сквозь слезы. Затем я почувствовала в спальне невероятный холод, от которого передернула плечами, и только после этого мой взгляд зацепился за постель, на которой лежал мокрый Роберт. «Лизетта!» Федор схватил меня за руку и развернул к себе. Мужчина выглядел подавленным и взволнованным, с красными от назревающих слез глазами. «Умоляю, спаси его!» Неуверенно приблизилась к постели Роберта, чтобы оценить его состояние. Сердце от открывшейся картины сжалось, а в груди стала разрастаться боль. Мальчик был очень плох. «Что с ним случилось?» Федор перевел взгляд на притихшую няню, отчего та снова залилась слезами. «Я всего лишь на минуту вышла!» прохныкала девушка. «Ты вышла на минуту?» взревел Федор. И за это время Роберт успел открыть окно, упасть со второго этажа и проваляться в сугробе полчаса минимум. От шока застыла на месте. Что-что она сделала? Бедный ребенок! Взяла себя в руки и попыталась просканировать его состояние. Небольшие ушибы, благо переломов нет, приземление в сугроб было мягким. Однако температура была такая, что сбить ее без лекарств не получится. «Фаниан!» обратилась к мужчине, как и следует при свидетелях.